«Ты давай, открывай!» Костя мягко подтолкнул сторожа к дверям. «Ключ-то есть, а как же, как ему не быть-то?» Отозвался тот и выудил из-под обвисшего свитера связку с ключами. «Вот они, ваше благородие, вот, мы с Марией посторонились, пропуская мужика. Единственное странное, что я в нем заметил, так это что он по такой жаре свитер носит. Даже если на голое тело, все равно перегрев можно в легкую поймать. Но мужику, похоже, было нормально, и оттого он был еще более подозрительным. Как бы то ни было, погремев ключами, сторож выбрал нужный и, открыв дверь, приглашающе махнул рукой. «Проходите, ваше благородие, но вы помните, я, Павел Широков, человек благовоспитанный, все по закону, только вы мне уж бумагу составьте, ваше благородие, что обыск был, и что вы тут были». «Всенепременно, господин хороший, всенепременно», — пообещал ему урядник, первым окунувшись в темноту склада. «Ох ты ж, осторожней, не споткнитесь». Следом за урядником скользнули пятеро городовых, а дальше уже Константин разрешил войти и Маше. Я успел ее обогнать и проскользнуть внутрь раньше, и даже заранее протянул руку. Госпожа проректор элегантно, с цоканьем каблучков, заплыла внутрь, и немедленно споткнулась о лежащую на земле трубу. В общем, моя рука пришлась как нельзя кстати. Вцепившись в нее, Мария удержала равновесие и благодарно кивнула. Так, она сделала еще несколько шагов, а затем прищурилась и внимательно огляделась. «Тут следов, очень много, всяких. Это не наших ребят следы», — уточнил Константин, стоявший рядом. «Нет, у наших я все слепки запомнила», — покусывая себя за губу, нахмурила брови Маша. «Кость, надо пройтись по складу и проверить, где в последнее время люди были. Вон туда точно кто-то ходил, Мария Михайловна». Урядник указал сначала на пол, где в пыли отчетливо просматривались отпечатки ботинок, а потом в дальнюю часть склада. «Заходим и проверяем везде», — приказал Константин. «Сами стараемся не следить, еще не хватало след окончательно потерять». Склад был длинный, от двери вел центральный проход, конец которого терялся где-то в темноте, а в обе стороны от него шли бесконечные стеллажи, уходящие под потолок и уставленные картонными ящиками. На всякий случай я сунул нос в один из них. Оказалось, сторож не врал про ржавые железяки. «Что там?» Мария тоже заинтересовалась. «Ржавые болты на полсантиметра», — отозвался я. «Не, это не интересно», — задумчиво покусывая себя за губу, проректор начала поглядывать по сторонам. «А наверху что?» «Мостки там, Мария Михайловна», — отозвался урядник. «Сейчас лестницу найдем и проверим, что и как». Мостки тянулись вдоль всего склада на уровне где-то 4 метров. Лестницу нашли только в самом конце склада. Возможно, еще одна имелась у входа, но мы ее могли и пропустить всей большой компанией. Марию же привлекло что-то в одном из последних проходов между стеллажами. Она подалась в сторону, присела на корточки и стала всматриваться в нижнюю полку. Именно в этот момент ближе ко входу, наверху, что-то громыхнуло и забарабанило по металлическим мосткам. «Так, один наряд за мной, остальные тут», — приказал Виктор Леонидович, вытащив из кобуры пистолет. «Только тихо, парни, есть тихо», — отозвался старший городовой во главе пятерых коллег. «Не шумим». И вправду, вверх по лестнице городовые устремились почти бесшумно. Я даже позавидовал. Не уверен, что смог бы настолько быстро и тихо бежать по металлическим ступеням. В моем представлении они должны были громыхать так, что на весь склад было бы слышно. Костя прошел чуть дальше, скрывшись за стеллажами. Последний оставшийся с нами старший городовой и пятеро его подчиненных рассредоточились вокруг, от скуки рассматривая стеллажи, а Мария так и зависла рядом с нижней полкой. От нечего делать я прошел дальше к стене, где обнаружил открытую дверь, ведущую в соседнее помещение, и пару металлических шкафов. Один из них был не заперт, а внутри лежали спецовки складских работников. Вернувшись, знаками показал старшему городовому на находку. Тот кивнул, взял троих подчиненных и пошел осматривать. А я продолжил нести стражу рядом с Марией. Что-то было не так, двое городовых вели себя, как прежде, и подозрений не вызывали. Но чуйка, уже проявившая себя во время службы, буквально взвыла сиреной боевой тревоги. Нахмурившись, я стал внимательно оглядываться вокруг, стараясь не пропустить ни одной мелочи. Почувствовав какое-то движение за полками, сделал шаг в сторону и выглянул в проход. К нам направлялся сторож. И вот тут, наверное, мне бы стоило успокоиться. Но сторож определенно вел себя странно. Даже, можно сказать, подозрительно. «Я вот, человек нормальный», — стою ногами на земле, а сторож вел себя ненормально. Он передвигался при помощи рук, хватаясь за полки, как какая-то обезьяна. Я лишь на мгновение растерялся, укладывая увиденное в голове, а затем вытянул пистолет из кобуры, прицелился и выстрелил. И я должен был попасть, должен был. Я буквально чувствовал, куда ударит пуля, и туда она и ударила. Но этот гад в последний момент резко сместился в сторону, и тут же, замерев буквально на секунду, атаковал. Спасли меня стеллаж и ящики, принявшие на себя основной удар, а мне лишь прилетело волной воздуха в плечо и по заднице. Зато несчастное складское имущество, лишившись равновесия, собиралось передать эстафетную палочку дальше. Ящики с нашей стороны стеллажа угрожающе выдвинулись со своих мест, а стеллаж уже опасно качался. И только услышав отчаянную ругань со второго этажа, я понял, что удар предназначался не мне, и даже не Марии. Сторож бил по лестнице, и он своего добился. Лестнице пришел конец. Ее всю перекосило, сплющило, как комок жвачки, и бросило на пол. «Стой, гнида, стой!» – орал Виктор Леонидович сверху. «Лестница, стреляй!» Хлопки пистолетных выстрелов зазвучали сверху со стороны входа, но сторож даже и не думал останавливаться. Он просто резко сместился в мертвую для стрелков зону, извернулся и метнул две молнии в оставшихся со мной и Марии городовых. Один успел выставить какой-то щит, а вот второму не повезло. Упал на землю, сотрясаясь в конвульсиях. Я выстрелил повторно, и снова я должен был попасть в сторожа, но в последний момент тот резко выскочил из прицела, выставил руку в мою сторону, замер. Откровенно говоря, дожидаться удара я не стал. В два прыжка подскочил к Марии, сгреб ее в охапку, благо проректор была небольшого росточка, и рванул прочь. «Федя, ты что?» – спросила она откуда-то у меня из-под мышки. «Похоже, Костя был прав. В процессе поиска следов Мария никого и ничего не слышит. Тяжелый случай. Позади нас что-то невероятно могучее и смертоносное скрутило стеллаж, и он со стоном и грохотом обрушился на то место, где Мария была всего секунду назад, а следом обрушился и тот стеллаж, который она так внимательно осматривала. «Что?» – воскликнула проректор, но у меня не было времени отвечать. Поспешно утвердив ее на ногах, я развернулся. Повезло, успел в тот самый момент, когда темный показался в зоне видимости. Я даже смог взять его на мушку и выстрелить. И эта сволочь снова сместилась прямо из-под пули, после чего на секунду замерла, готовясь к атаке. Малая уже пришла в себя. Во всяком случае, соображала теперь быстро, а не как сонная муха. Выставив вперед руку, она создала щит, который принял на себя удар заклятия, похожего на клубок черных нитей. Столкнувшись со щитом, этот клубок раскрылся, а тонкие нити с противным свистом выстрелили во все стороны, и одна, к несчастью, пробила грудь последнего оставшегося при нас городового. Бедолага как раз поднимал руку с пистолетом. До нас нити не долетели, разбившись о защиту, только черные сгустки, бившие больно, но не смертельно. А я выстрелил еще дважды, пользуясь тем, что щита больше нет. Первый раз целился в паскудного сторожа, но тот снова переместился, а во второй раз попробовал поймать его в конце смещения. Вот только оказалось, что этот подлец умеет изменять траекторию движения. Хорошо еще, Мария, которая честно пряталась за моей широкой спиной, успела заново поставить щит. Правда, для этого ей пришлось просовывать руку у меня под мышкой, но ведь смогла. Однако и сторож, гад такой, оказался непрост. Вместо того, чтобы ударить напрямую, он врезал по секции стеллажа, стоявшего рядом, и тот с противным скрежетом начал крениться в нашу сторону. Такого бы щит Марии не выдержал. Да и направлен он был в сторону буйного сторожа, а не на стеллаж. Оставалось одно. Я опять схватил госпожу проректора в охапку и со всех ног рванул к двери в служебное помещение. Малая, кстати, показала себя надежным боевым товарищем. Стоически терпела мою руку под ребрами, продолжая держать щит. И не зря. Пару секунд спустя в щит прилетело, а потом ударило меня в спину. От боли на миг потемнело в глазах, но я успел втащить проректора в дверь, и сразу же ушел на пару шагов в сторону, опуская Марию на пол. «Федя, ты как?» – с ужасом выдохнула она. «У тебя вся спина». «Не сейчас», – рыкнул я, осторожно выглядывая из двери. Темный задержался, дождавшись полного падения стеллажей, а затем повторил свой трюк, но уже в той стороне, где был Константин, с дороги. Мимо меня в дверь проскочили городовые, открыв огонь и заставив сторожа метаться чуть ли не по стенам. Вот только попасть не могли, а тот, прыгая со стеллажа на стеллаж, добился того, что еще одна секция стала заваливаться на городовых. Не успев выскочить из-под удара, они оказались погребены под грудой ящиков. Я слышал ругань и крики, но сейчас помочь не мог, не до того было. Сторож, скались, метнулся к двери. Пришлось, выставив пистолет вперед, снова прикрывать Марию окровавленной спиной. «Только не ставь щит», — тихо попросил я. «С ума сошел», — шепотом возмутилась проректор. «Не ставь», — повторил я, сжав зубы и отступая от двери. «Лучше смотри, чтобы сзади ни обо что не споткнуться. Отходим». Темный сразу к нам в дверь забегать не стал. Для начала ударил по стене, за которой мы совсем недавно прятались. Та брызнула кирпичами, а прямо передо мной на пол упали два шкафа со спецодеждой, которые я заметил ранее. Хорошо, что мы с Марией, по-прежнему пятясь задом, успели отступить на несколько шагов. А вот темный вынужден был заскочить следом. Найдя нас взглядом, он вытянул руку и застыл. За моей спиной приглушенно вскрикнула Мария. Атаки не последовало. Сторож так и продолжал смотреть на меня и Марию, вытянув руку. А главное, что за эту передышку надо было похвалить наблюдательного меня. Я заметил, что этот бешеный алкаш, вступивший в союз со своей белочкой, каждый раз дожидался моего выстрела, и только после этого атаковал. Я не мог в него попасть. Гаденыш видел движение моего пальца и смещался за долю секунды до. Он замирал только в тот момент, когда атаковал сам, только тогда. И сейчас мы застыли друг напротив друга, но не начинали атаку. «Слушай, Павел, не выдержал я этой нездоровой ситуации. Ну чего ты так взъелся-то? Обещали же бумажку выправить. Отойди», — хрипло потребовал сторож. «Ты мне не нужен». «Ну чего ты, в самом деле?» — спросил я, продолжая отступать и подталкивать спиной Марию. «Нормально же общались. Отойди», — рявкнул сторож. «Просто отойди». Из главного помещения доносился все приближающийся топот. Время работало на моей стороне, и сторож это понимал. Пару раз он дергался к стенам узкого служебного помещения, но каждый раз я смещался так, чтобы Мария оставалась прикрыта. И сторож занервничал, бегая глазами в поисках хоть какого-то способа до нее добраться. Но та сама предоставила ему шанс. Точнее, она предоставила шанс нам обоим, и мне, и сторожу. Отступая, я знал, что рано или поздно она споткнется. Ну просто нельзя ходить спиной вперед в темном помещении, полном хлама, и не запнуться. Тем более, на каблуках. Этого ждал сторож, чтобы ударить по Марии Михайловне. Этого ждал я, чтобы выстрелить в сторожа, когда он застынет, выпуская наружу свое черное колдовство. Этого ждала ножка Марии Михайловны, которая, наконец, нашла какую-то железяку, об которую можно споткнуться. Наверное, этого ждала даже железяка, ведь недаром она тут лежала. Не могло же ее пребывание в данной конкретной точке пространственно-временного промежутка быть абсолютно бессмысленным. И услышав испуганный писк за спиной, я уже давил на спусковой крючок, а сторож вытянул руку влево от меня и каким-то чудом я все-таки поймал то короткое мгновение, когда он на секунду застывал перед ударом. Выстрел из пистолета и треск заклятия, принявшего форму черного копья, прозвучали одновременно. И хоть сторож попытался в последний момент сместиться, но пуля с сердечником из хладного железа оказалась быстрее, зацепив его. А я оказался быстрее черного копья и успел поймать левой рукой Марию, дернув ее вправо, прочь от странного черного копья, в итоге ударившего в молоко, то есть в пол. «Мама, то есть Федя, а?» От избытка чувств пискнула проректор. «А-а-а!» И у нее были на то все основания, ведь оно обычно как происходит: спасая жизнь женщины, мужчина уносит ее прочь от всех опасностей. А у нас как? А у нас было наоборот. Двигаясь вдоль стены, левой рукой я тащил за собой Марию по направлению к противнику. Тащил и стрелял. А сторож, сволочь такая, тоже никак не хотел сдаваться. Как заводная кукла, бил и бил по нам какими-то мелкими заклятиями, хотя и видно было, что вот-вот концы отдаст. И даже так он умудрялся уходить из-под пуль. В итоге, попал я всего три раза, расстреляв остаток магазина. Но, главное, что он в нас ни разу не попал. И чем меньше было расстояние между нами, тем хуже становилось сторожу. Последняя пуля наконец-то ударила ему в голову, но он и без того уже хрипел, с трудом шевелился и вообще демонстрировал все признаки острой интоксикации хладным железом. Тяжело дыша, я остановился рядом с телом. В шаге от меня плюхнулась на пол Мария. «Камушек забился», — проговорила она, поморщившись. Стянув с ноги туфлю, женщина принялась ее вытряхивать. А я так и стоял,